Глава 48. Здравствуйте, мама. Ожидание и реальность. Вика. Приехали. Судорожно вздыхаю, когда такси останавливается у здания, в котором и расположен салон красоты, где работает моя биологическая мать. Это точно здесь находится? Уточняю у водителя. А сама разглядываю небрежное крыльцо с облезлыми ступеньками, сломанными перилами. И дверь, которая больше похожа на дверь в сарай, а не в салон красоты. А еще и вывеска висит криво, на которой давно уже выцвела надпись и с трудом читается «Парикмахерская Наташа». В сообщении, которое мне прислал папа, было написано «Салон красоты» и адрес с телефоном. Я даже не подумала посмотреть в интернете, что это за салон. Мне достаточно было адреса и телефона, по которому я звонила, чтобы узнать, работает ли здесь Надежда Михайловна. Место, конечно, очень странное. Тихо произношу я, по-прежнему глядя на так называемый салон красоты. Да и район тоже. Кругом панельные пятиэтажки, между которыми стоят ржавые гаражи. В дворах виднеются сломанные качели. Слышен лай собак. Не волнуйся, все хорошо. Поддерживает меня Дима, переводя водителю деньги. Выходим из машины, чувствую, как учащается сердцебиение. Ладони становятся влажными. Я так долго настраивалась на эту встречу. Думала, что готова к ней. Но чем ближе мы подходим к двери, тем сильнее начинаю волноваться. На экзаменах в 9 классе не нервничала так, как сейчас. Я ведь даже не знаю, как она выглядит. Искала ее в соцсетях, но вышло несколько аккаунтов с таким именем и фамилией. При этом большая часть этих аккаунтов скрыта. Есть только маленький кружок с фото, на котором мало что можно разглядеть. Как хорошо, что Дима поехал со мной. Мне сейчас необходима его поддержка. Он берет меня за руку, открывает дверь и громко произносит. «Добрый вечер». Его голос мне кажется отдаленным, слова невнятными, словно меня погрузили в воду. Все вокруг медленно исчезает в белом густом тумане. И передо мной остается только одна фигура. Женщина с очень короткими темными волосами. Я бы даже сказала, с ежиком на голове. С тонкими черными бровями-ниточками, ярко накрашенными глазами, коричневой помадой на губах и большими серьгами-кольцами в ушах, которые раскачиваются от ее движений. На ней розовый топ, слишком откровенный, на мой взгляд. Такое чувство, что она не взрослая женщина, а девочка-подросток, у которой большие проблемы со вкусом. «Но сегодня уже нет мест», — произносит она не особо доброжелательно. «Мастеру нужно уйти пораньше». На нас вообще не смотрит. Все внимание устремило в экран монитора и быстро строчит по клавиатуре пальцами с длинными заостренными ногтями кислотно-оранжевого цвета. «Где нам найти Михайлову Надежду?» Дима крепче сжимает мою ладонь и подводит к ресепшену. Если его так можно назвать, конечно. Скорее, это самодельное сооружение, которое, в принципе, полностью соответствует всей этой убогой обстановке. «Ну, допустим, вы ее уже нашли», — поднимает на нас недовольный взгляд и скрещивает руки на груди. «Чем обязана?» — хлопает нарощенными ресницами. Дима поворачивает ко мне голову, видит, что мне пока что трудно сложить буквы в слова, и в лоб спрашивает у нее. «Это вы 18 лет назад отказались в роддоме от своей дочери?» Женщина перемещает на меня взгляд и резко меняется в лице. «Вы кто такие?» Протягивает она, продолжая пристально смотреть на меня. «Меня зовут Вика», отвечая надломленным голосом. «Я ваша родная дочь». Женщина медленно убирает руки с груди. Вижу, как начинают дрожать ее пальцы с этими безобразными длиннющими ногтями. Выпрямляется и прячет руки под стол, чтобы, видимо, не показывать свое волнение. Нервным движением поправляет лямку розового топа, которая спала на плечо, и натянуто улыбается. «Неожиданно», — покашливает она, стараясь не смотреть мне в глаза. «А как ты нашла меня?» Достает руки из-под стола, начинает передвигать по нему предметы, складывает в стопку бумаги. Приклеивает к монитору яркие стикеры с какими-то заметками. Убирает ручку и маркер в канцелярский стаканчик. Ей действительно прямо сейчас захотелось прибраться на своем рабочем столе? Ее, правда, интересует сейчас только один вопрос. Как я ее нашла? В душе с каждой секундой разрастается разочарование от долгожданной встречи. Я все что угодно представляла, но чтобы так? И ее я рисовала в своих фантазиях совершенно другой. Думала, что войду в красивый салон красоты, увижу ухоженную доброжелательную женщину, как и обычно и работают в бьюти-сфере. Но ожидания и реальность не совпали от слова совсем. Такое чувство, что перед ней стоит клиентка, а не родная дочь, которую она не видела в 18 лет. «Мне помогли разыскать вас», — отвечаю на ее вопрос. «Сказали, что вы тоже искали меня когда-то. Это правда?» С глупой улыбкой чешет ежик на голове. «Да-да, искала», — кивает она, снова начинает покашливать, чтобы, видимо, скрасить неловкую тишину. «С какой целью, если не секрет?» — пристально смотрю на нее. «Хотела посмотреть на дочь, хотела это...» Пытается подобрать слова. «Пообщаться с тобой, узнать, как у тебя сложилась жизнь и все такое». Из зала выходят две женщины. Одна, судя по всему, парикмахер, а вторая – клиентка. Клиентка смотрит на себя в зеркало, любуется укладкой, благодарит мастера, который убирает деньги в карман брюк, и они прощаются. «Надя, я закончила». Обращается к той, которую я больше не желаю называть биологической матерью. «Может заниматься уборкой?» «Я так понимаю, она не только на ресепшене работает, но еще и уборщица здесь подрабатывает». Надежда встает со скрипучего стула, подходит к углу, в котором стоит швабра, разворачивается, оглядывает меня с головы до ног, задерживает взгляд на дорогой обуви, которую мне купил папа на сумке с логотипом известного бренда. «А ты сама из Москвы, да?» – спрашивает меня. «Да». «Учишься где?» «Заканчиваю школу». «Идет на золотую медаль», – добавляет Дима. По его тону понятно, что таким образом он решил показать ей, какой умной я выросла, живя в другой семье. «Молодец какая!» Делает вид, что гордится мной, но у нее это плохо получается. Слишком наигранно. Как будто выдавливает из себя каждое слово. «Ты это...» Снова чешет свой ежик. «Не подумай, что я от тебя так легко отказалась. Просто времена были сложные. А потом, да, искала тебя, конечно. Как только на ноги встала, все думала, как ты там, в какую семью попала, как там к тебе относятся, не обижают ли. Много переживаний было, ничего не скажешь». Опускает взгляд, тяжело вздыхает и мотает головой. «Но так и не смогла ничего о тебе узнать». «У вас еще есть дети?» «Нет», — пожимает плечами. «Одна-то у меня». «Значит, у меня нет ни братьев, ни сестер?» «Никого нет. Моя мать и отец давно умерли. Так что и бабушки с дедушкой у тебя тоже нет». «А кто там остался по линии твоего родного отца, я вообще понятия не имею. Где он, что с ним, я тоже не знаю». «Надюшка, привет!» Входит в парикмахерскую какой-то мужчина. Не обращая внимания на нас, подходит к ней, берет у нее швабру, ставит обратно в угол. Кладет руки на ее талию и рывком прижимает к себе. «Кто тут такой красивый, а?» Она кокетливо смеется. «Вась, ты что, не видишь, что здесь люди? Прекрати, неугомонный!» Пытается отпихнуть его от себя, но не прикладывает для этого особых усилий. Тот щипает ее за пятую точку, устремляет взгляд в откровенный вырез. «Ты щенку подкинешь?» — прищуривается с улыбкой. «А еще чего тебе подкинуть?» — спрашивает она с деловым видом. «Только и бегаешь ко мне за деньгами. Я тебе что, антилопа с золотым копытцем? С утра до позднего вечера пашу здесь, а ты из меня всю зарплату вытягиваешь. Когда на работу пойдешь, тунеядец?» Такое чувство, что она вообще забыла о том, что мы с Димой здесь находимся. «Так я же не для себя спрашиваю», — шире улыбается мужчина. «А для своей ягодки? Хочу сюрприз устроить». Наклоняется и целует ее в шею. «У нас дома шаром покати. Я сейчас в магазинчик сбегаю, полянку накрою. А ты с работы придешь, и делать ничего не надо. Ужин будет ждать тебя на столе». «Ага», — сердито смотрит на него. «Знаю я твой ужин. Пузырь и кильк в томатном соусе. Приду домой, а ты, как обычно, будешь спать за кухонным столом. 100 раз уже это проходили». «Да хватит тебе!» Обиженно произносит он, убирая руки с ее талии. «Говорю же, что еды надо купить. Жрать дома нечего. Ужин собрался ей приготовить, она, как всегда, все в штыки». «Ладно, нет так нет», — взмахивает рукой. «Черт с тобой, больше не смей отвлекать». Идет к выходу. «Вась, ну подожди», — бежит за ним. «Ну что ты сразу обижаешься? Дам я тебе денег, дам». «Не, ну что ты вечно мне старое припоминаешь?» — возмущается он. «Неужели сразу нельзя было по-нормальному? Все настроение испортило. Вот так и делаю тебе сюрпризы». «Ну, прости, прости», — целует его. «Сколько там тебе надо?» Сует руку в задний карман короткой джинсовой юбки. «Держи две. Хватит на твой романтический ужин?» «Хватит, хватит», — растягивает губы в улыбке и чуть ли не облизывается, глядя на деньги. «Иди сюда». Снова притягивает ее к себе и прижимается губами к шее. «Поехали отсюда». Дима ведет меня к выходу. Мы выходим на крыльцо, а они остаются внутри. Наверное, даже не заметили нашего отсутствия. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать», — протягиваю я. «Вызови такси, я хочу поскорее уехать отсюда». Дима достает мобильник, вызывает такси и усмехается. «Капец, мамаша, хорошо, что она от тебя отказалась тогда. Кого бы она из тебя вырастила?» «У меня сейчас точно такие же мысли. Дим». Смотрю на него мокрыми глазами. «Я же ее родная дочь. Она моя мать. Она родила меня. Так неужели ей настолько плевать на меня? Ты же видел, как она отреагировала на мое появление. Она никогда меня не видела. И вот я стою перед ней, совсем взрослая. Разыскала, приехала из другого города, а она...» Вытираю мокрое лицо. «Она вместо того, чтобы обнять меня, расспросить о моей жизни, целуется с каким-то алкашом, который ее при мне влапает за задницу, и всем своим видом показывает, что он ей куда важнее». Я резко разворачиваюсь, открываю дверь, вхожу внутрь, чтобы высказать ей все, что сейчас на душе. Но их нет у стойки администратора. Их голоса, кажется, доносятся из зала. Иду туда, Дима следом за мной. «Да откуда я знаю, зачем она сюда приперлась?» Усмехается она. «Свалилась, как снег на голову. Вот и хорошо, что ушла. Мы чужие друг другу люди. У нее своя жизнь, у меня своя». «Надька, надо ее догнать», — говорит мужчина. «Мы ж тогда пробивали, помнишь? У нее ж предки вроде как не из бедных были в те времена. Глядишь, она с бабками нам поможет». «Вася, тогда нам было не на что жить, а сейчас я работаю. Денег на еду хватает. Чего тебе еще надо? Пусть едет себе обратно. Или что ты мне предлагаешь? Мамка для нее стать?» Смеется на весь зал. «Иди давай в магазин. Кто-то ужин мне обещал». «Побудешь мамка какое-то время. Для дела же нужно. У нее там поди и бабки есть на счетах. А может и недвижка какая есть. Надо для начала все узнать». «Я больше не могу это слушать». Вхожу в зал и сверлю их взглядом. «Есть», — киваю я. «И бабки, и недвижка, и мать с отцом, которые меня с пеленок вырастили. Заботились обо мне, любили как родную дочь и дали мне все необходимое в этой жизни. Поняла?» Прикрикиваю, глядя на тетку, которая таращится на меня во все глаза. «И я очень рада, что ты отказалась от меня в роддоме». Обвожу ее брезгливым взглядом. «И что я совсем на тебя не похожа?» «Да ты все не так поняла», — прикладывает руку к груди. «Я же...» «Вик, такси подъехало», — говорит Дима. «Поехали отсюда». Едем на вокзал. Дима держит меня за руку, перебирает мои пальцы. А у меня в душе полнейший раздрай. С одной стороны, я рада, что приехала сюда и увидела ее во всей красе. Поняла, что такая мамаша не дала бы мне в жизни ничего хорошего. И теперь знаю, для чего именно она искала меня. Думаю, если бы она воспитала меня, то я бы сейчас не на золотую медаль шла, а работала бы в местной забегаловке официанткой, чтобы заработать денег для мамаши и ее любовника. Или копила бы на то, чтобы как можно скорее свалить из этой богом забытой дыры. Я даже какое-то облегчение сейчас испытываю, что ли. Потому что я росла не с ней, а с родителями, которые всю жизнь окружали меня заботой. А с другой стороны, Мне сейчас становится очень больно. Больно из-за того, как я поступила с мамой. Родной матери на меня плевать. А ей я не родная. Но она вложила у меня всю свою душу. Вспоминая слова, которыми беспощадно швырялась в нее, которыми так сильно ранила ее, и внутри все переворачивается. «Прости меня, мамочка», — шепчу, всхлипывая. «Дим», — поворачиваюсь к нему. «Я такая дура. Какая же я дура, Димка».